освещенная. Эти молекулы очень похожи на снежинку, шестигранную, классическую, шестиконечную звезду. И что вот небольшое количество освещенной воды, вылитое в бак, большой бак, с неосвещенной водой, структурирует всю эту воду. Вообще, вы знаете, да, наверное, многие из вас слышали, что в конце 20-го, в начале самого 21 века произошло наконец у ученых. Они получили такой инструментарий, с помощью которого они открыли воду во всех ее изумительных свойствах. И теперь понятие водяной компьютер, или как мы говорим, биокомпьютер, на воде он работает, да, совершенно законное, а не метафорическое выражение, потому что выяснилось, что эти молекулы имеют память, могут там тарам-тарам-пам-па-па-пам. Ну, короче говоря, кто интересуется, сами все это там долго, это очень долго. Суть состоит в чем? То, что было давно, собственно говоря, известно эмпирически, как бы, а теперь, наконец, вот и технически стало доступно. А поскольку мозг наш, это желе, на 80 с чем-то там процентов состоит из воды, понятно, да? Так вот, в этом огромном мире, в этой внутренней вселенной, выкристаллившийся субъект может бытийствовать, не имея никаких других потребностей и нужды. Кроме одной, которую он не может удовлетворить внутри субъективной реальности. Это реализация. В объективной реальность. То есть человек, двигаясь в рамках той или иной традиции, или просто в рамках живой веры, обретает себя в качестве субъекта. И обретя себя в качестве субъекта, он обнаруживает полную самодостаточность своей субъективной реальности для бытийствования. И это не крыша поехала, не бред сумасшедшего, это переживание и осознавание, и что там еще, и структурировать. И вот тут и возникает вся та проблематика по поводу, а зачем тогда вот это вот? Ну, как спортсмена, стал чемпионом мира, а зачем мне теперь тренер? Я же уже сам по себе. Зачем мне тренер, если я сам по себе? Зачем мне тело? Зачем мне жизнь этого тела? Зачем мне социальное тело и жизнь этого социального тела? Если я пришел домой, и там есть все, что нужно мне как субъекту. Все. Вот тут и начинается как желание как-то решить этот вопрос. А вопрос решается только двумя способами, как известно. Один – это жить надо. А второй способ этого решения – жить не надо. Потому что не хочется. Ну не хочется. Понимаете, вот мы говорим там, да, вот в текстах встречаем, там, пришел домой, обрел рай, свет, покой. Это не где-то. Это не где-то. Вот у меня тут регулярно задают вопрос, неужели вам действительно не интересно, что будет потом? Этого не может быть, потому что всем интересно, что будет потом. Да мне с тем, что сейчас есть, не успеваю. Какое потом? Потом будет потом, а сейчас? Вот в этом всем. Но я знаю, многие здесь сидящие меня прекрасно понимают.